Глава 3. Блудово болото, где мы с вами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается, большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А, впрочем, оно же и было, это блудово болото, дном древнего моря. И как там в настоящем море бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая Грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета, чуть виднелась борина Звонкая. Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни свою осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенний, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква. И оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли: «Какая сладкая!» Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую теперь в апреле темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка. «Они хорошо пахнут. Попробуй сорви цветочек волчьего лыка», — сказал Митраша. Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла. «А почему это лыка называется волчьим?» — спросила она. «Отец говорил», — ответил брат, — «волки из него себе корзинки плетут». И засмеялся. «А разве тут есть еще волки?» «Ну как же. Отец говорил, тут есть страшный волк, серый помещик». «Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо». «Отец говорил, он живет на сухой речке, в завалах». «Нас с тобой не тронет?» «Пусть попробует», — ответил охотник с двойным козырьком. Пока дети так говорили, и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на Цудохоле отзывалась всему. Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем единое прекрасное слово. И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилия. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное. Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут. И им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать. Тык-тык! Чуть слышно постукивает огромная птица-глухарь в темном лесу. Шварк-шварк! Дикий селезень в воздухе пролетел над речкой. Кряк-кряк! Дикая утка-кряква на озере. Го-го-го! Красивая птичка-снегирь на березе. Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив-жив!» — кричит кулик Краншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыркает. Белая куропатка, как будто ведьма, хохочет. Мы, охотники, давно с детства своего и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово. Здравствуйте! И как будто они тоже тогда обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И закрякают в ответ, и зачуфыркают, и зашваркают, и затетекают, стараясь всеми голосами своими ответить нам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий. «Ты слышишь?» – спросил Митраша. «Как же не слышать?» – отвечает Настя. «Давно слышу. И как-то страшно». «Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал, это так весной заяц кричит». «А зачем?» Отец говорил, он кричит, «Здравствуй, зайчиха». «А это что ухает?» Отец говорил, это ухает выпь, бык водяной. «И чего он ухает?» Отец говорил, у него есть тоже своя подруга. И он ей по-своему тоже так говорит, как и все. Здравствуй, выпиха. И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда, как будто над всеми звуками, вырвался, вылетел, и все покрыл особый торжествующий крик. Похоже, если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать «Победа! Победа!» «Что это?» — спросила обрадованная Настя. Отец говорил, «Это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет». Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками, серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой. — Что это, Митраша? — спросила Настенька, ежась. — Так страшно воет вдали. — Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на сухой речке волки. И, наверное, сейчас это воет волк серый помощник. Отец говорил, что все волки на сухой речке убиты, но серого убить невозможно. Так отчего же он страшно воет теперь? Отец говорил, волки воют весной от того, что им есть теперь нечего, а серый еще остался один. Вот и воет. Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое топкое болото. — Мы куда же пойдем? — спросила Настя. Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал, — Мы пойдем на север по этой тропе. — Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое-то страшное место? Слепая елань. Сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону. Значит, там и клюква растет. Много ты понимаешь, оборвал ее охотник. Мы пойдем на север, как отец говорил. Там есть палестинка, где еще никто не бывал. Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился. И друзья пошли по тропе, указанной стрелкой. Теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.